Глава 8. Отряд майора Гагрина осадил Челябу и не допускал подвоза продовольствия в крепость. Каждый день в город залетали ядра, крушили заплоты и калечили людей. Стиснув зубы, Грязнов прислушивался к орудийному грохоту. Хоть в крепости имелись добрые пушки, но отвечать не приходилось. Все сильнее и сильнее давала себя знать недостача в огнестрельных припасах. «Поберегите для трудного часа», — наказывал Грязнов. Заводские пушкари неохотно подчинились приказу. Они сумрачно глядели на атамана. Их изможденные лица были серы от недоедания и бессонных ночей. «Никак не сдержать своего сердца!» — жаловались они. «Да и что тут отсиживаться? Схватиться бы в последний раз! Погодите, братцы, наступит час, покажем тогда супостату, только вот батюшка-государь подойдет на помощь», — посулил атаман. У пушкарей теплели лица. Они, как малые дети, верили, что подойдет Пугачев. Не ведали они, что в середине марта в крепость тайно пробрался башкирец и принес атаману страшную весть о поражении царя-батюшки под Сакмарским городком. Сохраняя спокойный вид, Грязнов утешал пушкарей, а сердце было в большой тревоге. И все-таки, несмотря на тяготы осады, в его душе тлела большая надежда на помощь. «Не может того быть, чтобы сгиб царь-батюшка», — рассуждал он. «На войне счастье переменчиво. Сегодня они нас побили, а завтра мы их поколотим. Не таков Петр Федорович, чтобы от правды своей отступиться. Умчал знать, в степи новое войско набирать». Утром Грязнов обошел заплоты и валы, проверил их исправность. Тут его ждала неприятность. Ночью с крепостного вала убежало полсотни крестьян, побросав пищали и рогатины. Только заводчина день и ночь крепко сторожила крепость. Хмурый перстень пристал к атаману. «Ты мужичков выпусти, ненадежны больно, только хлеб задарма жрут, а его и так недохватка». «Негожие речи ведешь», — недовольно перебил Грязнов. «Суди сам, что будет. Разойдутся крестьяне по домам, и пойдет молва, что сгибло наше дело. Кто ж тогда поднимется после этого?» «Пожалуй, справедливо рассудил», — согласился перстень. «Только за ними надо зорче теперь поглядывать». И это справедливо одобрил Грязнов. Оба они коренастые, ладные, нога в ногу обошли заплоты. На вид словно родные братья, но разной складки люди. Перстень подбадривал Грязнова на вылазку. «Послухай ты меня, Никифорович, что скажу тебе? Не тем враг побит бывает, что он слаб. В драке бьют того, кто выжидает, а кто посмелее да понахальнее, тот морду и кровянит. Ударим-ка мы ночью на воинство Гагрина, да вырвемся на простор. Не ждать нам тут царя-батюшку в опостылевших заплотах. А самим надо идти в горы. Молчи, — насупился атаман. Куда пойдешь, когда вот-вот водополье нагрянет, ни пешему, ни конному пути не будет? Это им страшно, а нам привычно налегке, — не сдавался перстень. Он пытливо глядел в лицо Грязнова, ожидая решения. Наклонившись к нему, он вдруг прошептал: — «Не по душе мне, Никифорович, тут один писец, гусиное перо, юлит что-то». Писец Колесников и впрямь стал ненадежным. Он наглел с каждым днем. Усердно скрипя пером, канцелярист, будто невзначай, спросил пугачевца. — А что, атаман, худо доводится нам? Сказывают, что царь-батюшка убег из-под сакмарского городка, побросав войско. Расказнит нас теперь Гагрин. Грязнов побледнел. — Откуда ты прознал о том, гусиное перо? — сердито спросил он. Трусливо опустив глаза, писец слукавил. — Слыхано про беду от людей на торжке. «Уж не ты ли сам разносишь эту молву?» — пытливо посмотрел на него пугачевец. Писец втянул утиную голову в узкие плечи, съежился в ожидании удара. «Что ты, батюшка, как это можно? Да меня ж первого повесит Гагрин! Смилуйся, отец родной!» Грязнов сгреб его за шиворот, со злостью отбросил в угол, брезгливо поморщился. — Погоди, доберусь до тебя тогда, берегись, — пригрозил он. В душе писца росла тревога, хотя внешне держался он тихо, покорно. Вел он себя осторожно, воровски. В темную ночь, когда в доме все уснули глубоким сном, Колесников неслышно выбрался во двор и скрылся в загумении. Как тать, крался он вдоль бревенчатого заплота. Не знал он, что зоркие глаза перфильки напряженно следят за ним. Старик неслышно прошел в загумении и притаился в темном углу. Писец достал из-под стрехи тугой татарский лук и, навертев бумажку, пустил затын стрелу. «Ишь, гадина! Что робит? Предает пес!» — догадался старик. От негодования его колотил мелкий озноб. Сделав свое дело, писец невидимой тенью убрался в дом. За ним неслышно юркнул перфилька. «Атаману все надо рассказать», — решил он. Все утро он поджидал Грязнова у дверей воеводской канцелярии. — Допусти на пару слов, дело есть, тайное, — строго сказал он атаману. Грязнов усмехнулся, повел плечом. — С какой поры у тебя тайные дела завелись, дед? — А ты не шути, — нахмурился перфилька, — тут что-то важное есть. Однако не пришлось старику поговорить с атаманом. Наехали сотники и увлекли Грязнова на валы. И так до ночи и не вернулся он в свою избу. Догадывался перфилька, что воеводский писец затевает неладное, а что никак не узнать. Со скучающим видом, точно от безделья, не привлекая внимания, старик обошел двор и прилегающие огороды. В зарослях быльника он отыскал знакомую открытую калиточку. Отсюда тропка бежала прямо в степь. Осада Челябы продолжалась. Все люди из воеводского дома уходили на валы к тыну и там проводили все время. Так и не удалось перфильке поговорить наедине с Грязновым. В один из дней атаман прислал старику каравай. — Гляди, что творится! — обрадовался перфилька. Вспомнил о старике. Пожалел. У него задрожали на ресницах слезы благодарности. Он решил во что бы то ни стало добраться до Грязнова и рассказать ему о своих подозрениях. Ночью городок задрожал от грохота пушек. Ядра падали неподалеку на площади перед воеводским домом. Одно из них угодило в амбарушку и вырвало угол. «Почалось!» — подумал перфилька и прислушался. По канцелярии раздавались тяжелые шаги атамана. «В раздумье бродит», — — решил старик. В коридоре шумно дышал часовой. Мертвая тишина снова застыла в обширном доме. И где-то за обветшалым сундуком в подполице скреблись крысы. Все у заплотов, а его покинули одного, — встревоженно подумал Перфилька, и внезапный страх охватил его. А что, если писец вправо за площадью в глухом переулке в крепостной стене были восточные ворота? Никто не охранял их. Они выходили в глубокий, заросший тальником овраг. А что, если он впустит их сюда? Жгучая догадка обожгла старика. Он хотел кинуться в горницу, в которой расхаживал Грязнов, предупредить его, но в эту минуту за окнами затопало множество ног, раздались крики. Перфилька распахнул дверь в коридор, часовой, трусливо взглянув на него, прохрипел: «Не как чужаки в город ворвались». Пятясь задом, он нырнул во двор, исчез в потемках. Крики становились громче, тревожнее. Из гомона вырвался знакомый голос писца. «Сюда! Сюда!» — кричал он. «Бунтовщик тут!» Вслед за этим раздались глухие удары в дверь. Перфилька ворвался в горницу и схватил атамана за руку. «Измена! Беги, бледный!» — трусящийся, — закричал он. «Да ты что, сдурел?» Но старик снова схватил его за рукав и настойчиво прошептал: «Обошли кругом, отрезаны! Иди за мной! Иди!» Грязнов зло выругался, но покорно пошел за ним. В конюшне он быстро взнуздал скакуна и проворно вывел его на загумение. Перфилька открыл заветную калитку. Кругом все тонуло во мраке. Со степи дул свежий ветер. Старик потянулся, обнял и поцеловал атамана. «Скачи, дорогой, еще не все пропало. Только тут и спасение. Выберешься и помощь приведешь». «Спасибо, отец!» — крикнул Грязнов и юркнул на коне в калитку. Когда Перфилька вернулся в свою каморку, писец солдатами носился по дому, обыскивая все закоулки. «Где возмутитель? Собачья душа!» — истошно кричал Колесников. Нарвавшись на Перфильку, он набросился на него. «Не видел?» «А хоть бы и видел, не скажу, Иуда!» — отрезал старик.